суждено быть дьяволом и смертью. Мной суждено весь век пугать детей, летать по морю одиноким смерчем, смотря в глаза неверящих людей. Гоним всегда законом и царями мой гордый дух, пока не достижим, еще гремит мой колокол над вами, дарует звук убогим и глухим. Навораж, и нет пути обратно, вперед туда, где царствует огонь, где битвы шум усиленный стократно, где жизнь зажата в крепкую ладонь. На абордаж, и нет пути обратно, вперед туда, где царствует огонь, где битвы шум усиленный стократно, где жизнь зажата крепкую ладонь. Когда мой срок, отмеренный штормами, уйдет, как ветер, вдруг из парусов наденут галстук и спинки с узлами, прорвется море, еле слышный зов. Еще вечер властвует над нами, еще тверда надежда и фрегат. Пусть рыщет сам, гоняясь за грехами, пока я жив, свободен, я пират. На барабаш, нет пути обратно, вперед туда, где царствует огонь, где безы шум усиленный стократно, где жизнь зажата в крепкую ладонь. На абордаж, и нет пути обратно, на абордаж, и нет пути обратно.